Интерлюдия Зуян. Их бог мог поглотить звезды, если бы пожелал. Он был велик, всесилен, вечен, бессмертен. Так она думала всю жизнь. Все время, что искала его, все дни и ночи, что поклонялась богу Мер и трепетала перед его мощью. Он снился Зуян, проникая в грезы и кошмары, овладевал телом, убивал. Пил ее кровь и делился своей. Великий наградил Зуян даром, о котором слагали легенды. Это открылось при первой же битве. Их теснили еретики с востока, эти осквернители, вздумавшие считать, что бог Айна принадлежит им. Зуян открыла шкатулку в разгар боя и выпустила черное дыхание, которое поглотило воинов Айна, превратив их в песок. А затем каждый из них стал непобедимым. Они разорвали врагов в клочья и оросили бесплодную землю их кровью. Ею Зуян нарисовала молитвы на лице, пока вокруг бушевала бессмертная армия, осознавшая свое могущество. Воины больше не нуждались в воде и пище, не знали усталости и боли. Айны наполнились силой дыхания бога Мер, а Зуян стала их повелительницей. А потом ее бога убили, разорвали его сердце и оставили истекать кровью посреди пустыни на потеху всему миру. Зуян сбежала. Не от смерти, а за отмщением. Долгие дни пришлось брести в одиночестве и тишине, лишь изредка нарушаемой стонами мяса в поклаже. Когда Зуян увидела стену, окружавшую город, то первой мыслью было высвободить войско и отправить его убивать всех и каждого на пути. Но потом Зуян заметила своих врагов. Дикоглазую девчонку и рыжеволосого мужчину. Они хозяйничали на территории Айны, как у себя дома. Оскверняли древние могилы, озаряя ночь светом, не чувствуя ни страха, ни сожалений. Они наслаждались друг другом и свободой. И тогда Зуян передумала просто убивать их. Нет, смерть для бывших узников Эльтуна не страшна. Их сердца боялись другого. Они трепещут от одной лишь мысли снова оказаться в плену, снова ощутить жажду, снова потерять друг друга. Я сделаю так, что он забудет ее имя, а она пожалеет, что убила бога Мер. Они будут страдать до последних дней мира. Все, что нужно, — это подобраться достаточно близко, и нож им не поможет. То, чем еретики поили свое стадо в Эльтуне, было лишь разведенной в воде приманкой, чтобы бога Зуян всегда окружали безвольные подданные. Настоящий яд хранился в клыках. Один укус, и человек навеки становился рабом. Зуян сидела на краю нового моря. «Ты придешь сюда», — думала она, — «а я буду ждать.